«А почему мы ничего не видим?» — уточнила Химе, подозрительно рассматривая глазик на моей ладони. «Поправка», — ответила ей присевшая на корточки чешуйка, которая внимательно рассматривала почву. «Я вообще ничего не ощущаю глубже пары метров. Экранирующий барьер. Вполне может быть», — согласился с ней Рус. «Так что делать будем?» «Как что?» — удивился я, призывая копье. «Идем вперед и, по традиции орды, стукаем все, что стукается. И не надо на меня так смотреть. Это мой план и, если не нравится, то курить буду его сам. Вот этого-то я и боюсь», — пробормотала чешуйка, подозрительно прищурившись. «Что-то неадекватностью начало попахивать. Если бы только этим», — вздохнул Рус. «Да идите вы, лесом», — обиделся я и, закинув копье на плечо, прогулочным шагом направил паука к бывшей эльфийской столице, и попутно призывая реплик: «Девочки, они злые, так что развлекать меня будете вы. Кастрация и самоедство за развлечение считаются», — с серьезной моськой уточнила красная. «Вот и вы туда же», — притворно вздохнул я. «Никто меня не любит, никто меня не ценит. Буду я один, Что, рифму придумать не можешь?» — ехидно спросила зеленая, нагоняя моего паука на своем. «Хватит дурачиться», — прервал нас Рус. «Гости на 3 часа. В этот раз что-то посерьезней». Глава 283-4, это было близко. Ильсафор, зажатый в правой руке, со свистом рассекает воздух, снося сразу 3 лезущих вперед зомби. Твари просто разорвало на части монструозным мечом. Левой рукой делаю выпад, накалывая на копье какую-то прыгучую некрохимеру. Она тут же рассыпается прахом, но сбоку прыгает костяная гончая. Не успеваю. Ну и похер. Тень под ногами взбухает и оттуда высовывается черная когтистая лапа, отмахивающаяся от собаки нежити как от назойливой мухи. Я же горизонтальным ударом меча сношу еще 2 тварей и, подав через копье немного маны древнейшей, выпускаю ее вперед небольшим, но очень голодным и разрушительным облачком, которое мгновенно растворяло все, чего касалось. Осторожней со своей жутью. Нервно покосился на меня Рус, сражавшийся слева от меня в облике огромного жука-кентавра. Я ею хотя бы просто швыряюсь, а не принимаю облик здоровенной хтонической хиророгины, проворчал в полголоса, натравливая туки на очередную прорвавшуюся через меч и копье тварину. «Да ну!» — хихикнула стоящая у меня за спиной чешуйка, метая навесом какую-то хитро вывернутую магию, которая буквально выворачивала противника наизнанку. «Акасия! По-моему, более хтоническую жуть еще поискать нужно. Может, вы после боя поболтаете?» — раздраженно поинтересовалась белая, вкалывая Романскому какой-то подозрительный стимулятор, источающий зеленоватое свечение. «А может, долбануть по ним чем-нибудь масштабным?» Устало вздохнул я, посылая еще одну порцию божественной маны, но в этот раз Грара и через Илюху. Алый светящийся полумесяц понесся вперед, сжигая 100 лезущих на нас тварей. «Уже целый час долбимся паровозиком, а конца не видно. Братец, это прозвучало слишком уж двусмысленно», — поморщилась Роуз, быстрым выпадом расчленяя 3 зомбари, которые начали медленно сгорать в золотистом пламени. «Ой, вот не надо из себя святую строить», — оскалилась красная, раскручивая рядом с ней пылающую божественной энергией косу. «К сожалению, мне приходится ее быть, а не прикидываться», — тяжело вздохнула сестренка. «Достала», — рыкнул я. «Все назад. Сейчас будет пиздец. А может, не надо?» — дернулась зеленая. «Надо, милая, надо», — оскалился я, спуская с поводка ту кутуру, чтобы она прикрыла на время каста. Все остальные, кроме Химы и Нокс, дружно начали отступать на 10 метров назад, к краю поляны, образованной нашей небольшой войнушкой. Вся земля вокруг была завалена пеплом, остатками деревьев, горелой плотью, гнилыми потрохами и костями. Запах стоял мерзотнейший. Мы уже перемололи, наверное, несколько тысяч мертвых тварей, а может и десятков тысяч. Вот только продвинулись всего на 10-другой метров, Нас буквально заваливали мясом с ног до головы и с головы до ног. И мы начинали потихоньку выдыхаться, хотя наступающей нежити конца и края не видно. Как итог, прорваться чисто не получилось, так что придется по примеру пиндосов закидывать врага тяжелой артиллерией. А на такие трюки у нас были способны только я, Хима и Рус. Вот только у блондинки стояло ограничение на присутствие крови, так что эффективность ее падала в разы, а у Руса ушло бы слишком много сил на магию подобного масштаба. Можно было бы, конечно, ударить орудиями линкора или развернутыми по периметру леса арт-установками, но, опять же, враг, нежить, так что большая часть этих тварей переживет и близкие взрывы, и энергетические удары. Так что остаюсь только я. Кассия, копье или Илюха, или, может быть, что-то из способностей, ХМ, а, ну нахер, просто ударим голой силой, все равно там впереди нет ничего, что можно жалеть. Отозвав меч, перехватил копье двумя руками и начал заливать в него манубезны, сосредотачивая ее в наконечнике. В этот раз никаких полутонов и сдерживателей, только тха, только хардкор. Реальность вокруг начала искажаться и продавливаться под весом артефакта, словно нарисованная на тонком шелке картинка, на которую положили строительную кувалду. И словно рамка от той самой картинки, трещал и выгибался горизонт. Пиковая нагрузка. Даже Хима и Нокс, по умолчанию обладающие иммунитетом к силе Тха, начали откровенно круглыми глазами коситься на артефакт. Седалищным нервом понимаю, что при дальнейшем насыщении реальность просто лопнет и нас всех утянет то ли на план теней, то ли в варп, а может быть, и куда поглубже. Киваю девушкам, и они, рубанув лезущих вперед тварей в последний раз, быстро нырнули мне за спину. На выдохе высвободил собранную мощь вместе с широким взмахом копья. Волна темной клубящейся энергии расширяющимся полумесяцем покатилась вперед над самой землей, распространяя вокруг давящий на разум шелест, словно от тысяч крошечных крыльев, и сливающийся в единый шум рычания и визг множества тварей. Волна тьмы поглотила армию нежити и начала пережевывать, растворяя монстров со скоростью кислоты ксеноморфа. Они тонули в ней, словно в вязком глубоком болоте, которое внезапно образовалось на месте еще мгновение назад твердой земли. И не только нежить, деревья и кусты тоже погружались в эту, всепожирающую бездну. И одними наземными тварями она не насытилась. Тонкие черные нити, словно ловчие сети пауков-охотников, выстреливали вверх и цепляясь к летучим монстрам, опутывали и утягивали их вниз, в голодную тьму. И уж сколько я общаюсь со всякими древними кошмарчиками-страшилками, но даже мне от такой картины стало конкретно не по себе. А катящиеся вперед безумие, оставляющие за собой покрывало тьмы, и не думала останавливаться, каждая новая жертва только подпитывала этот кошмар, делая его сильнее и масштабнее. «Андрей, если ты сейчас же не остановишь то, что сотворил», раздался у меня над ухом напряженный голос Химы, «то спасать мир тебе не придется по причине его отсутствия». «Угу», сглотнул я, наконец сбрасывая оцепенение и делая шаг к началу окутывающего землю темного покрывала, которое уже стало похоже на огромное хищное озеро бурлящего мрака. И как мне это останавливать? Ладно, попробуем то, что первое в голову пришло. Не получится, и хрен с ним, попробуем что-нибудь другое. Подойдя к мареву вплотную, просто встал в него ногами. ХМ, щиплет, кускается, рычит, но вроде жить можно. Для верности еще и сунул в марево наконечник от копья и начал втягивать эту ересь в собственное тело. Ну а что? Если оно выпускается в одну сторону, то что мешает мне прогнать этот же трюк в другую? Тем более, что я так уже делал, просто не в подобных масштабах. Сила обжигающими ручейками потекла сквозь тело и начала втягиваться в мое астральное пространство. Распространение пожирающего тумана замедлилось, но не прекратилось. Приток все еще превышал отток. Ну ладно, а если так? Стараясь не думать о том, какую херню творю, отозвал копье, расставил руки и просто упал в эту херню рожей вперед. Где-то за спиной раздались испуганные вскрики вперемешку с отборными матами сразу на нескольких языках. Я мысленно с ними согласился, что да, ебанутый на голову обсосок, это точно про меня. После чего также мысленно послал их нахуй и начал вбирать сотворенную хрень всем телом. Спас, мать его, мир от армии голодной нежити путем выбрасывания в него огромной, неуязвимой и вечно голодной силы. Ладно. Если выживу, скажу, что сие был мой хитромудрый план. Сначала черный туман не сопротивлялся, свободно проходя через меня и исчезая где-то в глубине ядра души. Скорее всего в той его части, что отвечала за связь с Тха. Но вот потом поглощение начало замедляться, вызывая все более и более неприятные ощущения в теле. От ломоты мышц до судорожных болей и чувства медленно растворяемых кожи и мышц. Кажется, я кричал, кажется, матом, кажется, даже матеря кого-то конкретного, кажется, по большей части, себя. В какой-то момент в спину что-то укололо и меня резко потянуло вверх и назад. Включились мозги только когда я уже висел в воздухе. Из груди торчали длинные черные когти, судя по всему вошедшие в спину и пробившие меня насквозь, словно булавка бабочку. А прямо в лицо мне скалилась огромная, чуть сплюснутая морда монстра, демонстрируя одновременно красивые красные глазки и чистокол охуительных зубиков. «Гррррр», — сказала монстря. «Ути какая лапонька!» — радостно заявил я, обхватив эту прелесть руками и поцеловав в центр вздернутого курносика. Монстря зависла. Народ вокруг тоже. «Ну а я чья? Троллить? Так до конца!» Так что, продолжая поцелуй, уверенно перевел его из обычного чмока во французский. С той лишь разницей, что язык засунул не в страшную пасть, а в ноздрю монстру. «Извращенец!» — завизжала Накси, спешно отбросив меня от своей мордашки и начав тереться носом о землю. «Фу, фу, фу! Он мне язык в нос сунул, а нихер им передо мной крутить, когда мозги в неадеквате!» — проворчал я, со стоном принимая сидячее положение и ощупывая грудь. «И вообще, хватит мне шкуру дырявить, моль ты ненормальная. Сам ты, это слово», — оскалилась Нокс, но при этом предусмотрительно не подходя ближе. «А твои мозги бывают в адеквате», — с искренним любопытством уточнила Тамирис, склонив голову к плечику и изучающе глядя на меня сквозь повязку. «Хм, интересно, а какие у тебя мозги, братец-вестник? Так, эту ненормальную держать от меня подальше», тут же заявил я. «Вот кто бы говорил», оскалилась Нокс, принимая свою человеческую форму. «Так, отставить споры», вмешался Рус, все еще пребывающий в боевой форме огромного то ли инсекта, то ли ящера-кентавра. «Что с выбросом бездны?» «Полностью локализован», ответила ему Химе, которая в этот момент как раз стояла рядом с Черной, и они вдвоем досасывали небольшую лужицу черного тумана. Но последствия. Впрочем, после снятия проклятия и так никто в ближайшие пару столетий в этом лесу бы не поселился. А так веком больше, веком меньше, разницы нет. Но тебя, герой, я попрошу больше так не делать. Последняя фраза напрямую была обращена ко мне. «Угу», кивнул я, вставая на ноги и морщаясь от боли в физическом и астральном теле. «Так я больше делать не буду. Доиграешься ты когда-нибудь, Андрей», вздохнула чешуйка, подходя поближе и осторожно осматривая мою грудь. «И меня с собой утянешь. Тут мне крыть было нечем, так что оставалось только развести руками и попытаться ощутить, чем же мне аукнется такой жесткий прогон колоссального количества энергии древнейшей. Так, Кассию в ближайшие сутки лучше не призывать», — покачала головой чешуйка, занимавшаяся тем же самым. «У тебя астральное тело просто переполнено силой бездны. Она потихоньку рассасывается, но дело это не быстрое. Кассию мы с Ильсафором изолировали, так что спонтанного пробуждения не будет, но при его осознанном использовании есть риск переборщить с силой накачки. Ох, блин!» — покачала головой Химы. «Ты вроде как спасать мир должен». «Кому должен, всем прощаю», — отмахнулся я, наконец сосредоточив внимание на последствиях своих действий. Посреди леса зияла огромная проплешина километров эдак в 5 площадью. Пустое ровное пространство, даже земля в котором превратилась в ровный слой черного пепла, от которого отчетливо пахло бездной. Мда, Пхима еще преуменьшила, тут не пару столетий, тут пару тысячелетий ничто выжить не сможет. И если по краю этого следа обычный смертный еще может находиться без особых последствий, то вот стоит сделать шаг на пепел и без нормальной защиты и все. От влияния силы Тха даже бессмертного может не слабо скрутить. И ладно, если все закончится своеобразным отравлением, сила бездны довольно коварна и может вызывать неслабые мутации. Впрочем, не мои проблемы. Такой слабый след не создаст мощных монстров, а слабых тварей в этом мире и так хватает. Парочкой больше, парочкой меньше, какая разница. Главное, что армию нежити мы вроде бы уничтожили. Пожал я плечами, разминая шею. Двигаемся дальше или присядем на привал? Дальше. Чуть ли не хором ответили остальные. Мда, кому-то явно не хочется сидеть рядом с фонящей горячей зоной. И я сильно сомневаюсь, что мы уничтожили хотя бы часть войск противника, задумчиво добавил Рус. Да и лес этот, странный. Есть такое, согласился я. Дальше разговор немного затих по той причине, что мы все же выдвинулись пешком. Потому как пауков пришлось отослать обратно еще когда мы только засекли и оценили размеры приближающейся орды нежити. Решив обогнуть пятно по левому краю, отряд легкой трусцой направился в сторону старой столицы эльфийского королевства. Ну, или ее руин, или того, что на их месте образовалось, с орбиты разглядеть там что-либо не давало клубящаяся прямо над кронами деревьев темная туманная дымка. Хорошо хоть к бездне то образование отношения не имело, хоть и было довольно смертоносно, но на несколько порядков менее опасно, чем то, что я только что сотворил. Интересно, а если бы я в центр этого вала сил Тха еще и шарик Грара подкинул, сильно бы рвануло? В голове щелкнул калькулятор подрывника, немного поскрипел ментальными шестернями и завис. По причине нехватки мощности расчетов взрывной волны в межзвездном пространстве. Но мне хватило и того, что эту систему гарантированно снесло бы к херам хомячьим. Причем, вместе с ее астральным и теневым планом. Ну и соответствующую область варпа тоже взбаламутит такой бурей, что уже ни у одной скотины не возникнет сомнения насчет моего гордого класса буревестника. Правда, вряд ли мне от этого будет легче. «Да что ж такое?» Вдруг споткнулся идущий впереди отряда Рус и злобно зарычал. «Опять! От самой столицы вперед движется еще одна волна нежити. Примерное количество рассчитать не могу, но уже больше 15 тысяч особей. Вручную не прорваться, просто мясом закидают», задумчиво произнесла Химы. «Нет, тут же подскочила ко мне чешуйка. Даже не думай. Хорошо, не буду». Пожал я плечами, перестав высчитывать нужное количество маны для умеренно большого бума. Тогда переходим к плану И. Это какой еще? Нахмурился Рус. Экстремальный, оскалился я, мысленно настраиваясь на нужную мне особу. Алло, солнышко. Мы тут обосрались, так что прыгай со своими ребятами по указанным координатам. Чего? Посмотрел я на непонимающие лица большинства сопартийцев. У меня там пяток берсерков на линкоре херней страдают, давно в бой просится. Хаем, протянула Химы, глядя на 6 ярких комет, падающих на наши головы с орбиты. Может быть, взрыв маны был и не самой плохой идеей. Глава 284.1, еще один осколок. Что такое 5 берсерков Грара против армии всевозможной нежити? Бесконтрольным и бесконечным потоком лезущие из какого-то непонятного источника. Вроде бы капля в море. Плюнуть и растереть. Ведь ни один воин не способен биться бесконечно, тем более не имея массовых магических атак и сражаясь, по сути, каменными топорами. Ну что сказать, я был наивным дурачком. Грааааарвааарк. Крик подобен грому. Дайте этим психам рому. Нет. Крик был реально подобен грому, но по той причине, что орать они начали еще даже не приземлившись. Ночи и лила, явно сговорившись, демонстрировали мне это безумие с разных ракурсов прямо в бедный мозг. Пятерка накачанных, краснокожих, лысых, татуированных и клыкастых типов, одетых в одни набедренные повязки и вооруженные лишь парой каменных топоров, загружались, нет, не в десантные капсулы, а в торпедные аппараты линкора, предназначенные для орбитального бомбометания, после чего ими одновременно выстрелили в сторону планеты, даже особо не целясь, и, конечно же, не снабдив хоть какими-то защитными средствами. Нахуя им защита? Преодолеть хрен знает сколько километров вакуума, войти в атмосферу на третьей космической скорости и приземлиться в центр вражеской армии, используя только серую тряпку и непереводимые маты. Да хоть каждый день. Да они, блять, даже не затормозили с помощью маны. Хотя могли, я это точно знаю. Так и вписались в землю на полной скорости. Хорошо хоть трение об атмосферу замедлило скорость с космической до вполне себе средненького астероида на стероидах. Но даже так эти, последыши пронзили своими бурами облака и землю, уйдя на десяток метров вглубь. А взрыв от удара и выброса маныграра был такой, что половину совсем немалого леса просто смело к херам хомячьим, а вторую не смело только потому, что он оказался пропитан какой-то странной магией, которая от этих событий активизировалась и начала активно бороться за выживание. Наш отрядик, кстати, не прибило только по той простой причине, что стояли мы далековато, да еще и прикрылись всеми щитами, какие только могли создать. А это, на минутку, щиты от двух неслабых магов в лице Руса и Чешуйки, кровавый барьер от Химы, да и мы с Накси добавили от себя купол из сырой манытини. «Милый, тебя за такое пристукнуть и кастрировать мало», — тихо шипела Чешуйка, держась ручками за явно болящую от магического перенапряжения голову. «Ты когда начнешь думать, а не срываться в импульсивные решения? Лет через 100, пожал я плечами, если доживу. Брат мой Вестник, своей смертью ты точно не умрешь», — прошипела обычно спокойная Тома, выбираясь из вороха листьев. «Позволь пожать тебе горло за столь великолепное решение, Я на всякий случай сделал пару шагов назад. Право, не стоит. Я скромный молодой человек, мне такие жесты внимания не нужны. Реплики, держите ее». «Держим», — хором заявили красная и черная, беря меня за руки и сверля недобрыми глазками. «Тома, быстрее. Предательницы, а я верил вам как себе. Отставить идиотизм», — рявкнул Рус, снимая последний щит. «Потом все дружно подержим командующего за горло, а сейчас есть дела поважнее. В круг. Хорошо хоть не в паровозик», — пробормотал я, вместе со всеми шустро занимая позицию. И было отчего. Лес вокруг пришел в движение. И совсем не от того, что где-то вдалеке слышались раскаты грома, вопли и рев, и не от того, что продолжал кишеть нежитью, которая, опять же, спешно потянулась в сторону берсерков. Лес просто начал шевелиться. Черные деревья покрылись алыми прожилками и ощерились полноценными белыми клыками, в которые превратились высохшие ветки и сучья. Кусты зашевелились и потянулись к нам прутьями когтями. Сухие листья взметнулись в воздух и начали кружиться, обратившись тонкими костяными лезвиями. А земля под ногами, она начала пульсировать словно от сердцебиения, сбрасывая тонкий слой дерна и обнажая алую плоть с черными жилами. «Мы в жопе, да», — на всякий случай уточнил я, глядя на все эти преображения. «И ты даже не представляешь, насколько глубокой», — выругался Рус, продолжавший вместе с Чешуйкой удерживать вокруг нас магический барьер, давший время сориентироваться, перегруппироваться и придумать план действий. Ну или просто помолиться за упокой своей бессмертной души. «Боюсь, Андрей», — нервно фыркнула моя чешуйчатая женушка, — «в данном случае наши души совсем не бессмертны, а очень даже наоборот, сожрут и не заметят. Это вообще что?» Я постарался прощупать пространство за барьером своими способностями, но стоило мне прикоснуться к этой дряни, как... «Ай, бля, оно кусается. Эншур, лес мертвого пожирания», — негромко произнесла Химы, а я тут же почуял потянувшийся от чешуйки страх. «Поздравляю, сир Андре. Вам предстоит совершить внеочередной подвиг по спасению мира и своей драгоценной души». «О, Бастион!» – простонал Рус. «То-то мне это проклятие странным казалось. И ведь как маскируется, сволочь! Так объясните мне, недалекому, в чем прикол?» Раздраженно дернул я щекой, нервно сжимая копье и глядя на постепенно истончающийся магический щит, за которым бесновался этот взбесившийся палисадник. «Долго объяснять, да и не поможет оно сейчас», — немного убитым голосом сообщила мне чешуйка. «Если в двух словах, то это стимулятор». «Здорово, мля», — дернул я щекой. «И что делать будем?» «Ты командир», — возмутилась зеленая. «Тебе и решать, Лила». Вслух и мысленно воззвал я к кальмарке. «Слышу тебя», — раздался в голове ее напряженный голос. «Но говори быстро. Нам тут жарко. Вы сможете порвать эту штуку. Таким составом и при такой позиции, сильно сомневаюсь», — ответила она. «Да и не наш это бой. Почистить армию нежити, это пожалуйста. А стимулятор на основе осколка пожирателя, это уже совершенно другой уровень, вестник. Мне бы подопечных сейчас вывести». Вот от последних слов мне реально поплохело, а магический купол тем временем покрывался все большими и большими трещинами, несмотря на постоянную подпитку от двух мощных магов. Еще минута-другая, и на нас со всех сторон хлынет шевелящаяся черно-красная биомасса. «Рус, я глянул на временного капитана моего линкора, пребывающего в боевой форме жука. Тактическое отступление. Это было бы самым приемлемым вариантом», — кивнул тот и приподнял жесткие надкрылья на своей жучиной спинке. «Я могу улететь и взять в нагрузку одного, максимум двоих. Я сама летать умею», — заявила Химе. «Как и я», — кивнула Роуз, выпустив из спины магические крылья. «Могу уйти своими путями, через привязку к храму Мартыма», — негромко сказала Тома. Я быстро прикинул план отступления и начал командовать. «Тома, уходи прямо сейчас. Нокс, Рус, возьмите Романа и Карси и тоже валите. Химе и Роуз вас прикроют. Зеленая, ты ко мне в астрал. Реплики, вы меня прикрываете. Хочу перед уходом насрать этой твари в тапки. А сам как уйдешь?» — забеспокоилась сестренка. «У меня метка ауты стоит рядом с лагерем Равхас, уйду портом через тень», — ответил я. «Жизнь научила делать пути отхода. Лила, ты меня слышишь? Тоже валите нахер. Слишком уж ситуация изменилась, нужно будет думать по новой». «Принято», — ответила мне кальмарка, и тут же на горизонте что-то ярко полыхнуло алым. 20 секунд до снятия щита», — напряженно заявил Рус. «Все, валите», — рявкнул я, опускаясь на колени под прикрытием четырех лолик и вылезшие из тени тукутуры, загородивших меня своими телами. На остальных просто перестал обращать внимание. «Не маленькие уже, сами все знают. А мне сейчас нужно сработать быстро и точно. Буквально на грани. Потому как недавний прорыв бездны — это детский лепет по сравнению с тем, что я собираюсь сотворить. Этот ебучий стимулятор горько пожалеет о том, что потянул ко мне свои веточки. Краем сознания отмечаю, как члены нашего суицид-отряда взлетают вверх, с места взяв сверхзвуковой барьер. Вроде бы нас с репликами даже обдало потоком воздуха. Но мне пофиг. Главное, удержать начавший бесноваться меж ладоней комок опасной энергии, которую я начал по капле выдавливать из себя. Больше просто нельзя, и так сильно рискую, проводя через свои энерговоды эту дрянь. Это ведь не Манатха, чуть напортачу с контролем и объемом и все, кирдык. Ничего на свете уже не спасет. Ни мои покровители, ни способности буревестника. Хрустальный треск щита совпал с накоплением критической массы моего прощального подарка, заряд энергии светился и переливался меж ладоней. Казалось, эта сила с любопытством оглядывается вокруг и только и ждет, когда я хоть немного ослаблю контроль, дабы рвануть на волю и начать свой буйный танец хаоса и безумия. Реплики включили перегрузку и перешли в формы демонов, выигрывая время. Тукутура буквально растеклась телом в пространстве, получая направленные на меня удары и огрызаясь в ответ. Еще секунд 10 они продержатся, но мне столько не надо. Подкидываю вверх шарик маны размером с кулак. В тот же момент мысленным приказом отзываю туки и бормочу формулу перехода. Тело начинает проваливаться вниз, в густую тень, которая из-за хмурого неба тут было хоть жопой жуй. И в самый последний момент успеваю удовлетворенно заметить взрыв моего подарка из спрессованной маны, которая начала расходиться по окружающему пространству густым облаком. Густым желтым облаком. Выкуси, сучка. Всплыв из тени, я облегченно выдохнул и растянулся на каменном полу. Стоп, полу. Я же метку в роще ставил. Вскакиваю на ноги одновременно с призывом копья и напряженно оглядываюсь, сканируя пространство не только глазами, но и всеми доступными способностями. Даже воздух умудрился понюхать и разложить запахи на составляющие, спасибо сидящей в мозгу нейросети, которая серьезно увеличивала вычислительные способности и скорость обработки данных. Вот только количество извилин она, к сожалению, не увеличивает, раздался в сознании устало-ворчливый голосок чешуйки. «Успокойся, опасности нет. Сам вижу», — облегченно вздохнул я, отзывая копье и устало присаживаясь обратно. «Давай уже, вылезай, раз пригласила. Не знаю точно, в какой части мира я оказался, но это точно был храм. Пусть и довольно заброшенный, пыльное помещение из серого камня с несколькими полусгнившими деревянными лавками и старыми каменными стойками-подсвечниками вдоль стен. Потолок высокий, сводчатый, опять же каменный. Окон нет, дверь наблюдаю только одну, деревянную, мощную и потемневшую от времени. Сам я сидел на черном плоском камне, скорее всего алтаре, который располагался у ног высокой статуи безликой женщины с аппетитными формами, выполненной из все того же черного камня. Даже без жирного намека в виде статуи, я уже по одному хорошо знакомому запаху божественной маны вокруг понял, к кому в гости попал. Да и, опять же, чью способность я использовал для побега. Легкое движение воздуха и свечи пафосно зажглись, создавая в храме уютный полумрак. А прямо передо мной из тени нарочно медленно поднялась черная фигура, больше похожая на получившую объем тень. «Я рада приветствовать тебя в своем храме, Сме, Сизги!» Счастливо улыбнулся я, глядя на ее бидоны. Укоризненный взгляд, Сизги. Жалобный взгляд с моей стороны. «Ну да, перед кем я стараюсь?» Со вздохом и уже нормальным голосом спросила у самой себя Ауте. «Хлобысь!» Моя голова дернулась, получая подзатыльник от материализовавшейся рядом чешуйки. «За что?» – возмутился я. «За все!» – веско ответила она. «Мы в храме». Я с трудом уклонился от еще одной оплеухи. «Не насильничай перед ликом Бога!» «Ничего, ничего, я не в обиде!» – улыбнулась Ута. «Так что сиди спокойно и дай себя отпинать!» – злобно прошипела зеленая, пытаясь отвесить пинка моей слишком верткой заднице. «Предательница!» Я бросил на Ауте возмущенный взгляд. «А я так веровал. Ночами не спал, молил тебя о спасении души. Оп!» Последнее относилось уже к чешуйке, чью изящную ножку я все-таки поймал. После чего был скользящий шаг ей за спину, захват за руку и усаживание зеленой возмущенной фурии себе на коленки. «Сисечки!» И радостно зарылся носом в ее грудь. «Бидончики! Божественная кара!» Раздался над моей головой звонкий голосок Ауте, и я ощутил что-то длинное, теплое и холодное, что извивающейся змеей поднималось по моей ноге к заднице. «Кья! На силу! КХМ! То есть у меня и так отходняк, после этой операции совсем крышу сносит, а вы еще и масла в огонь подливаете?» Укоризненно посмотрел я на них, цепляясь всеми конечностями за потолочную балку. «Я тебя сейчас точно анальной девственности лишать буду», — прошипела чешуйка, выбираясь из-под пыльных обломков скамеек, куда отлетела, будучи сброшенной с моих колен во время эпического вертикального прыжка от пола к потолку из положения сидя. «Я тут ни при чем», — возмутился я, не спеша покидать позицию из-за ласкового взгляда моей ненаглядной, покрытой пылью и вековой грязью. и ткнул пальцем в сторону Ауте. «Это она виновата. Ты не поверишь, но я тут тоже ни при чем», — мягко улыбнулась богиня Тень. «А кто тогда?» — выгнул я бровь. «Я», — раздался у меня под ухом ласковый голос. «Ёб твою ногу через колено». Я едва не выпустил балку от неожиданности. Даже для меня падение с 10-метровой высоты спиной на каменный алтарь было бы неприятным. «Лилочка, не нужно так пугать. Я ж нервный». «Угу», — кивнула кальмарка, уцепившаяся щупальцами за потолок и висящая рядом вниз головой. «А еще часть этих щупалец уже надежно окутала меня по всем конечностям, не давая нормально пошевелиться. Шах, я его держу. Что будем делать с сим косячником?» «Воспитывать», — серьезно кивнула чешуйка. «Только недолго», — крикнула им Ауте. «Он мне вменяемый нужен для серьезного разговора». Глава 284.2. «В страну чудес». «Бить меня не стали. Не то, чтобы я сопротивлялся, но против древнего берсерка в лице Лила мои нелетальные навыки не котировались от слова вообще одраться с ней всерьез. Боюсь, в этом случае я тоже не особо котируюсь. Вот найду милую, тихую и спокойную девушку, которая не будет меня пинать, щипать, связывать и издеваться, и уйду от вас к ней», — уныло пообещал я, слегка трепыхаясь в щупальцах. «Угу», — кивнула Лила. «И через пару дней тихой жизни устроишь этой милой и тихой особе локальный конец света. Потом устранишь его», — покивала чешуйка, «потом устроишь снова, потом снова устранишь, и пойдешь по бабам». Печально, но факт, вынужден был признать я. Как ни крути, но нормальной жизни мне уже не видать. Не с такими особенностями души. Да и характер не тот, сильно меня прошедшие события изменили. Слишком сильно. Из щупалец меня все-таки выпустили. После чего мы вчетвером устроились за небольшим столиком, который создала Ауте. «Чай, кафе?» — поинтересовалась богиня. «Себя не предлагаю, потому что твой выбор тогда будет слишком очевиден». «Ну да, и так через раз залипаю на ее грудь. А теперь, дорогой», — постучала Лила когтем по чашке, — «рассказывай, что за неведомую хрень ты опять сотворил? Вы мне сначала покажите, что получилось», — попросил я. «И зачем было сюда выдергивать? Не хочу светиться перед всеми», — покачала головой Ауте. «Да и задание для тебя есть. А что получилось? Смотри». Пижонский щелчок пальцами, и перед нами в воздухе появилось черное зеркало, которое пошло рябью словно вода, и начало показывать вполне узнаваемый лес. Вид сверху и чуть со стороны. Вот где-то между его центром и окраиной начали вспыхивать взрывы и падать деревья. Потом сверху свалились 5 огненных болидов, а через некоторое время 3 из них свечкой ушли вверх, а из части леса со взрывами взлетело несколько крохотных точек. Мгновение затишья, и вспышка желтого, что на несколько томительных секунд за Светкой перекрыло все изображения. Картинка начала медленно восстанавливаться, и все земли, которые ранее были территорией мертвого леса, оказались скрыты под огромным энергетическим куполом розового цвета. Что под ним, непонятно. Зато картинка, сместившись, показала вход в купол, который сейчас держали под прицелом пара тысяч стволов мощных стационарных плазмеров, рейлганов и прочих творений сумрачного оружейного гения высокоразвитых цивилизаций. А над входом, стилизованным под райские золотые врата с белым туманом, висела известная надпись на латыни «Страна чудес». «Оставь одежду, то есть надежду всяк сюда входящий». Миг, и надпись сменила язык, но не смысл. А через пару секунд она снова сменила язык написания на какие-то иероглифы. А из-за врат раздался радостный басовитый смех и чьи-то истеричные вопли. Я невольно сглотнул. «А теперь, уважаемый косячник», — когда картинка погасла, — уточнила у меня Ауте. «Рассказывай, что ты там натворил». «Мы успели лишь зафиксировать выброс колоссальной силы, но вот ее окрас определить было затруднительно. Слишком быстры и хаотичны были изменения. Выброс сырой высококонцентрированной маны», — признался я. «Укур, лучше бы ты бездной продолжал долбить», — устало вздохнула Ауте. «Да ладно», — пожал я плечами. «Зато проб Завтра ты полезешь туда и выяснишь, что натворил, припечатала меня богиня. Я замолчал. Припомнил показанную картину страны чудес. Прикинул то количество маны, что вбухал в эту авантюру. Соотнес с больной фантазией Кура. После чего замотал головой. Не пойду. Тебя не спрашивают, вестник. Все равно не пойду. Лучше сразу застрелите. Оставлять за спиной такую дрянь, не имея о ней хотя бы минимальной информации, мы не можем. А я могу. И вообще, там на орбите жрец Укура болтается, у него и... Пару минут назад они ушли через варп, спокойным голосом ответила чешуйка. В неизвестном направлении. Оставили только длиннющее сообщение, в начале которого одним предложением сообщили, что вернутся к прилету опустошителя для выполнения союзнического долга. Остальные три страницы текста – это молитвы за упокой этого мира. В матерной форме. Я подумал. Взвесил решение. Нет, все равно не пойду. Куда же ты денешься? С улыбкой ответила Ауте. Сидя в теньке под навесом неподалеку от бывшего мертвого леса, я задумчиво изучал виртуальную карту планеты с пометками от ночи. А в голове, как ни странно, крутились мысли о том, что произошло и как мне все это разгребать. Хорошо, хоть лично не нужно везде крутиться, достаточно отдать команду подчиненным, а за нюансы реализации пусть у них голова болит. Итак, что мы имеем на данный момент? Королевство демонов. Короткая мысленная команда, и рядом с картой мира разворачивается окошко с голограммой Ника. Сержант Леваран на связи, сэр. Тут же вскинулся слегка помятый и не выспавшийся паренек. Доклад я получил, кивнул ему. А теперь коротко своими словами и то, что ты туда не включил.